Часть четвертая. Зов. Лето кончилось. Ночевать под открытым небом было уже неуютно. Зато дни стояли ровные, теплые, как нельзя более подходящие для праздника сбора урожая. Села, хутора и местечки праздновали, праздновали самозабвенно. Урожай выдался небывалый, рекой лилось молодое вино за накрытыми вдоль улиц столами. Повсеместно устраивались сложные красочные обряды, призванные отблагодарить землю за благополучное разрешение от бремени. Хорошей приметой считалось, если в этих обрядах примет участие посторонний человек, странник. Руал благоденствовал. Хозяева щедро благодарили его за ту особую значительность, с которой он произносил предписанные обычаем слова. Кружили хороводы на площадях, кто-то карабкался на гладкий столб за сахарной подковой, кто-то под хохот толпы горцевал верхом на дородной свинье, кто-то, обряженный пшеничным снопом, бродил с величальной песней «От двора ко двору» и получал за каждое доброе пожелание по стаканчику, пока не падал где-нибудь под забором на радость курам, которые тут же окружали его кольцом, выклевывая из колосьев зерно. Дети тонко и трогательно пели хором, молодежь краснела и перемигивалась. На подходе было время свадеб. Руал шел от поселка к поселку, и везде его приветливо встречали столы вдоль улиц, сытный дымок от коптилен, музыканты-умельцы со своими звенящими гребешками, дудочками и бубнами, румяные лоснящиеся лица, похожие на спелые плоды, и плоды, похожие на довольные лоснящиеся лица. И там, и тут Руала звали остаться, но он вежливо отказывался и шел дальше. Потом и время свадеб подоспело. Тут уж Ильмаранин повидал всякое. Плакали невесты, выдаваемые замуж против их желания, грозно диктовали свою волю властные отцы. Рядом ворковали парочки, которым посчастливилось таки соединиться по любви. И снова рекой молодое вино, делавшее слезы отчаяния неотличимыми от слез глубокого счастья. Отыграли свадьбы, убрали столы с улиц, все позже вставало солнце, все холоднее становились ночи. Руал неделю работал под мастерьем кожевника и заслужил старые, но еще крепкие сапоги вместо развалившихся башмаков. Следующей большой радостью стала плотная пастушеская куртка, купленная по случаю за несколько грошей. Зима не страшила совсем. Он был силен, уверен в себе и вполне доволен жизнью. Он принял таки ее, эту жизнь. Принял целиком, вместе с бесконечной дорогой и ноющими ногами, вместе с тяжелой работой, за которую всегда полагался ломоть хлеба, вместе с ветром, пробирающимся под куртку, и курткой, защищавшей от этого ветра. Та горечь утраты, что отравляла воспоминаниями и застилала солнце, та изводящая боль, толкнувшая его когда-то в петлю, та зияющая пустота в душе, которая, казалось, никогда не заполнится, покидали его. Покидали по капле, покидали не сразу, но покидали безвозвратно. Он ни от кого не бежал и никуда не стремился, просто шел, насвистывал и поглядывал в небо. Спокойствие и уверенность сопутствовали Руалу до тех пор, пока дорога однажды не изменила ему. Это было подло и неблагодарно с ее стороны. Ильмаранин не сразу понял, что происходит, а происходило странное. Дорога вырывалась из-под его ног, проявляя скверный и упрямый норов. На развилке он хотел повернуть влево, но дорога тянула, толкала, морочила голову, и он поворачивал вправо. Случалось, шел целый день, с рассвета до заката, и непостижимым образом возвращался на место предыдущей ночевки. Кружил, как заяц, по лесу, хотя стремился вперед, прямо, и ни разу не поворачивал. Дорога, предавшая его, над ним же издевалась. Разозлившись, он стал сопротивляться. Намечал себе ориентиры впереди и шел, не сводя с них глаз. Уловка эта помогала лишь отчасти. Скоро он почувствовал, что ему подсовывают те метки, которые выгодны коварной дороге. И он горько обижался на дорогу, пока не понял вдруг, что не она виновата, а куражится нечто, связанное с ним, Ильмаранином, с наваждениями, голосами, со всей давно преследующей его галиматьей. Осознав это, он был подавлен и на время перестал сопротивляться чужой воле, чтобы, собравшись силами, снова восстать против невидимого и неведомого поводыря. Неизвестно, чем закончилось бы это единоборство, если бы средь бела дня на пустой дороге Руала не догнал однажды крик. Кричала женщина, отчаянно и умоляюще. Что-то деловито пробубнил мужской голос, и крик повторился. со слезами в голосе. Помогите! Не надо! Люди! Люди! Оставь ты! Руал осторожно обогнул густой, живописно покрытый красными и желтыми листьями куст. С той стороны куста листья осыпались, сбитые на землю ожесточенной борьбой. В густой блеклой траве мелькали, как спицы в колесе, босые тонкие ноги, принадлежавшие кричащей. Над ней, повернувшись к Руалу мощными спинами, склонились двое. Оба сосредоточенно возились над чем-то в траве. Один что-то примирительно бурчал, другой норовил прижать к земле отчаянно отбивающиеся ноги. С новой силой завопила женщина, и кто-то из обладателей мощных спин зажал ей рот рукой. Руал отошел потихоньку, потоптался, пощупал свой отбитый когда-то бок, выругался, укусил себя за руку и вернулся к месту свалки. Мощные спины явно одолевали. Босые ноги были надежно подмяты под массивное колено, кричащий рот плотно зажат, так что только мычание доносилось из смятой травы. «Это что еще?» — спросил Ильмаранин голосом хозяина, заставшего работника на горячем. По-видимому, обладатели спин слышали такие голоса раньше. Они сразу бросили свое занятие и обернулись. Вид Руала их удивил, но нисколько не испугал. Их жертва, чумазая девчонка, воспользовавшись минутным замешательством, рванулась и выскользнула бы, если бы один из парней не успел схватить ее за длинные, растрепанные в борьбе, смоляные волосы. «Это что еще?» — возвысил голос Руал и, обернувшись в сторону дороги, позвал воображаемых попутчиков. «Лобош! Вобла! Идите сюда!» Он рассчитывал, что мощные спины растеряются хоть на минуту и выпустят жертву. Не тут-то было. Один из парней накрутил девчонкины волосы на масластый кулак, а другой неторопливо поднялся, подтянул штаны и выглянул из-за кустарника на дорогу. Дорога, конечно, была пуста. «Ой, а ты!» С издевкой протянул парень, плюнул и бросил сквозь зубы. «Фу! Вали, пока цел! Тебе не достанется, вобла!» И вернулся к своему делу. Забилась, заплакала девчонка. Руал поднял с обочины увесистый острогранный камень, подскочил к насильникам и, наспех размахнувшись, врезал камнем по ближайшей бычьей шее. Владелец шеи взревел, его товарищ не сразу определил, в чем дело, а определив, получил уже коленом в челюсть. И тогда Руалу пришлось туго. Камень он выронил, на него наседали с двух сторон, он отступал, увертывался, колотил твердыми носами недавно приобретенных сапог по неуклюжим голеням нападавших, отчего те охали и приседали, хватаясь за ноги. Несколько раз беспорядочно мелькавшие в воздухе тяжелые кулаки попали Ильмаранину в лицо, и каждый раз он отлетал так далеко, что, на счастье, успевал подняться прежде, чем башмаки нападавших добирались до его ребер. Но главным бойцом оказалась девчонка. Она то и дело бесстрашно отвлекала парней на себя, колотила их где-то раздобытой палкой, кидала сзади, воинственно верещала и время от времени звала на помощь. Парни тяжело дышали, вращали налитыми кровью глазами и сыпали ударами, любой из которых мог бы убить девчонку, попади он в цель. Потом Руалу не повезло. Очередной удар оглушил его, и он не смог подняться вовремя. Двое навалились на него сверху, пыхтя и мешая друг другу. Ильмаранин подумал было, что вот ему и конец. Но в этот момент один из парней ослабел вдруг и упал на Руала безвольной грудой. Над ним стояла девчонка с тем же увесистым камнем в руках. Второй нападавший изумленно вскинул голову, и Руал из последних сил двинул его снизу, в подбородок. Тот охнул, прикусив язык. Дальше было просто. Тот, что получил камнем по затылку, только возился и стонал, а другой, прижав ладони к окровавленному рту, удивленно пятился, потом бочком-бочком засеменил прочь, то и дело оглядываясь. Девчонка, разгоряченная, растрепанная, широко улыбнулась вытирающему кровь Руалу. «Так сразу надо по голове было метить, а то такие и убить могут!» Ее круглые вишневые глаза посверкивали восторженно и немного насмешливо. Имя ей было Тилли. Лет ей было 16, у нее где-то там имелись отец, мачеха и младший брат, но семейство, по ее словам, сильно надоедало ей за зиму, так что все лето она привыкла проводить в странствиях. Странствовала она с тех пор, как научилась ходить. Летом хорошо, есть где переночевать и что слопать, но вот уже холода не за горами, а возвращаться к своим ох как не хочется, потому что отец, конечно, выпарит свою беспутную дочь за неподобающее поведение. Они сидели у костра. Тилли куталась в руаловую куртку и доверчиво рассказывала, как без шума поймать курицу, как наколоть рыбу на самодельную острогу, а потом испечь в золе. и что она обожает нянчить детей и часто этим зарабатывает. И как брат поймал в лесу хорька и научил его прыгать через кольцо. И как мачеха родила мертвую двойню. И как в животе у пойманной рыбины оказалась медная монетка. Она размахивала руками, показывая, какой веселый ее отец, когда пьяный, и какой свирепый на трезвую голову. Ее острых локтей и угловатых движений не могла скрыть даже пастушья куртка, в которой Тилли утопала по самый кончик носа. Вишневые глаза озарены были пламенем костра, и в них отражался Руал, непобедимый, непревзойденный мужчина и герой. Девчонка хлопала черными пушистыми ресницами, заливисто хохотала без видимой причины и бросала на Эльмаранина терпкие, тугие и опять-таки чуть насмешливые взгляды. Они испекли картошки и поужинали, закусывая кукурузными лепешками дымящиеся, испачканные золой ломтики. Тилли, до того трещавшая без умолку, понемногу притихла и пододвинулась почти вплотную к Эльмаранину. «Роу!» Она сразу же после знакомства наградила его этой кличкой. «А тебя вроде милая бросила. Оттого ты странный такой. Оттого по дорогам тыряешься, да?» Руал улыбнулся. Таким серьезным и сочувствующим было это потешное, в общем-то, лицо. Она увидела его улыбку и смутилась, истолковав ее по-своему. «Да нет, я понимаю. Такого парня, как ты, даже змея подколодная не бросит. Тогда что же?» Руал потрепал ее по волосам. Она смутилась еще больше. «Ну ладно, дура я и дура». Ему стало жаль ее. Он обнял худые плечи и притянул девчонку к себе. Она замерла, боясь пошевелиться. Вдалеке заухала сова. В темноте за теплым освещенным кругом от костра возилась, разворачивалась, кишела ночная жизнь. «Ру!» Тихо, опасливо спросила Тилли, ткнувшись носом прямо ему в ухо. «А ты колдуна когда-нибудь видел?» Он вздрогнул, и она, прижавшаяся к его боку, не могла этого не почувствовать, пробормотала успокаивающе. «Да нет, не бойся, в округе их не водится. Я сама их ужас как боюсь. Только вот любопытно. Я, знаешь, видела одного этим летом. Молодой мальчишка, а важный — страх. Весь в бархате да в серебре, в кружевах и в перьях. Карета — шестерная упряжка. Слуга при нем здоровая, такая жертвь. Я бы ни за что не пошла к колдуну служить. Ни за какие монеты. Приехали они в поселок, да на постоялый двор. Хозяин выскочил, кланяется. Народ сбежался смотреть. Забор завалили. А маг этот в комнате заперся и не выходил. Слуга сказал, колдует. Давай-ка спать, Тилли». Его сон был беспорядочным и неглубоким. Выплывала из мути заколотая острогая рыбина, превращалась в золотую ящерицу, укоризненно смотрела изумрудными глазами. Моргала разочарованно, но это уже не ящерица, а Тилли. Черные пушистые ресницы, терпкий влажный взгляд. Учит Руала прыгать через кольцо, а кольцо узкое и все сжимается, и трудно дышать. Потом он повернулся на другой бок и увидел море. И не просто море, а длинное плоское побережье. И человек бродит по колено в прибое. Но волны, облизывая песок, не решаются прикоснуться к его высоким сапогам. Огибают, извиваются вокруг. И даже брызги не падают на мягкие голенища. Вдоль берега, навстречу ему, идут высокий поджарый мужчина и мальчишка-подросток. Кажется, дул ветер. Кажется, было весело и страшновато. И Легиар говорил юному Марану. «Сейчас я тебя представлю. От того, как он к тебе отнесется, многое сейчас зависит. Я ему враг, но ты не вздумай с ним поссориться. Или ты по-прежнему считаешь себя непобедимым?» Маран пританцовывал, вздымал фонтаны песка, подпрыгивал и хохотал. «Что ты, Лахт? Ты же видишь, я и рубашку белую надел, и башмаки почистил по такому случаю. Господин Бальтазар Эст будет мной, примерным мальчиком, весьма доволен». Легиар хмурился. «Ты сопляк еще. Ты щенок, недоросль. Что ты смеешься? Я тебя предупреждаю один раз. Никаких заклинаний, превращений, цирка и балагана. Ни одного магического действия. Сделай мне такой подарок. Эст и так знает о тебе слишком много». Мальчишка состроил страшные глаза. «Лард, я буду скромен, как невеста. Я даже покраснеть могу. Ну, хочешь, я покраснею?» Легиар поднимал глаза к небу, будто призывая его в свидетели. А человек в прибое все бродил, наклонялся, подбирал круглые камушки Некоторые отбрасывал в сторону, некоторые прятал в карман, другие запускал в море. И только когда идущие приблизились вплотную, оставил свое занятие и обратил на них тяжелый, как ледяная глыба, взгляд. Легиар вытянул левую руку в сторону, знак перемирия. Эст помедлил и сделал то же самое. Маран безмятежно улыбнулся. «Здравствуй, Аль», — сказал Легиар небрежно. «Ты, конечно, знаешь, что это за мальчик. Теперь я хочу тебе его официально представить. Руал Ильмаранин». Руал хотел кокетливо присесть, но сдержался. Под взглядом Эста действительно было неуютно. Он ограничился скромным кивком. «Здравствуй, лорд», — сказал наконец Эст. Голос его был сорван и звучал как скрежет. «Значит, это и есть Маран». Опрокинулась на берег очередная волна, обогнула сапоги Эста и Ботфорта Легиара, а на башмаках Маран отыгралась, промочив их доверху. Эст хмыкнул. Лард, переглянувшись с ним, щелкнул пальцами. Прибой разом улегся, море стало спокойным и гладким, как остывший суп в глубокой тарелке. «Я вижу, ты вежливый мальчик», — сказал Эст презрительно. Маран снова кивнул. Эст отвернулся, сгреб с песка горсть камушков, по очереди пустил их прыгать по зеркально гладкой воде. Последний подпрыгнул 12 раз, Эст кивнул Ларту и повернулся, чтобы уйти. Маран тем временем нагнулся, подобрал один камень, черный, плоский, и, не сильно размахнувшись, пустил в море. Эст оглянулся, камушек утонул после 16 прыжков, длинных, красивых. Что-то неразборчиво пробормотал Легиар. Эст помедлил, достал из кармана еще пригоршню камней и плавным, уверенным движением бросил первый, подпрыгнувший на воде 21 раз. Считали вслух, считали все, даже Лард, потемневший лицом. Эст позволил себе что-то вроде улыбки, снисходительной улыбки в сторону Марана. Тот оглядел песок вокруг, поднял один камень, рассмотрел, уронил, поднял другой и уронил тоже. Наконец выбрал небольшой, пестрый, укатанный морем в тонкую лепешку. Прищурил глаз, примерился. Эст улыбался. Теперь уже явно улыбался и поглядывал на Легиара насмешливо. Маран бросил камень. 39. Зависла пауза. Эст посмотрел на Марана в упор, и тот удивился, как широко могут раскрываться эти узкие прищуренные глаза. Потом Эст щелкнул пальцами. Море ожило. Прибой с новой силой принялся вылизывать песчаный пляж. Тяжелая Эстова рука опустилась Руалу на плечо. «Щенок!» — проскрежетал он с неким подобием нежности. «Нахальный щенок!» Он проснулся от осторожного прикосновения. Костер догорал, мерцали последние красноватые вспышки, и под боком Руала возилось что-то мягкое, теплое, даже горячее. Возилось и дышало, прижимаясь все крепче. Руал осторожно дотронулся рукой. Соседствующее существо оказалось круглым, гладким и голым, местами покрытым неуверенным пушком. «Простудишься?» — пробормотал Ильмаранин растерянно. «Холодно же». Тилли не ответила, только чаще задышала и прижалась изо всех сил к Руалову боку. Ильмаранин лежал неподвижно, ощущая, как содрогаются два теплых, упругих клубка, уютно пристроившихся у него на груди, как щекочет лицо спутанные с осенней травой волосы, как нежно касается лба маленькая влажная ладошка. «Ру, я о таком парне с люльки мечтала». «Холодно. Оденься», — повторял Руал, пытаясь справиться с поднимающейся внутри сладостной волной. «Не прогоняй меня». Ее рука расстегнула Руала в ворот и погладила шею. «Ты добрый. Они все скоты, а ты человек. Ру, ну что же ты?» Его ладони легли на ее обнаженную кожу, будто короткая молния ударила раз. «Я люблю тебя, Ру», — бормотала Тилли все скорее и скорее. «Я о таком парне». Ее губы неловкие, как у теленка, ткнулись в губы Руала. Горько пахло дымом догорающего костра. От порыва холодного ветра кожа девушки покрылась пупырышками. Желая согреть, Ильмаранин обнял ее крепко, по-настоящему. Его самого уже сотрясало изнутри, нахлынули тугие, горячие, пульсирующие видения. Тилли все бормотала и бормотала, и ластилась, и пальцы ее сражались за стежкой на его рубашке, а он глупо улыбался в темноте и жадно гладил ее бока с выступающими ребрами. Неожиданно крутые бедра и плоский мускулистый живот. Не было сил сопротивляться тому горячему и душному, что распирало его изнутри. Торжествовала ночь, темное осеннее, истошно кричали совы, шелестел ветер в пожухлой траве, перемигивались угли прогоревшего костра. Тилли справилась с пуговицами, маленькая влажная ладошка залезла под руаловую рубашку и встретилась там со свертком, скрывавшим золотую спинку и изумрудные глаза. «Ой!» — пробормотала она удивленно. «Это чего?» Ильмаранин вздрогнул как от удара, рванулся и сел, прижимая сверток к груди. Оттолкнул девчонкины руки. «Не лезь, не надо! Спать!» Сердце гулко колотилось у него в горле, а Тилли сидела перед ним, голая, дрожащая, будто громом пораженная. Из круглых вишневых глаз двумя ручейками лились слезы горькой обиды.